Из новостей гиперканала «Гладиус». Те наши слушатели, кто с волнением следил за трагедией бурового поселка на Акварии, могут вздохнуть с облегчением. Жизни 423 человек, оказавшихся в ловушке на дне океана, ничто не угрожает. Энергоснабжение поселка восстановлено полностью. Силовой купол обеспечен питанием в штатном режиме. Возобновлены буровые работы на всех скважинах. Сенатом Помпилии рассматривается вопрос о снятии карантина. Как сообщил корреспонденту «Гладиуса» источник в Министерстве энергетики,